Но в данный момент счет оказался не в его пользу, и он был зол и раздражен. Привыкнув к положению приближенного, Данглар и мысли не допускал, что его роль и место могут измениться, ведь упорные арки в соборах возводятся на веки вечные. Появление новичка сотрясало устои его мира. На взбаламученной траектории жизни Данглара было два неколебимых ориентира, два водопоя, две палочки-выручалочки, пятеро его детей и уважение Адамберга. Уже не говоря о том, что спокойствие комиссара, передаваясь ему капиллярным путем, влияло и на его собственное существование. Данглар не собирался терять свои привилегии и встревожился, углядев козыри в колоде новичка. Своим мелодичным голосом и проницательным тонким умом, которым светилась его гармоничная рожа и кривая улыбка, он вполне мог завлечь Адамберга в свои сети. Кроме всего прочего, этот тип только что обезвредил Бразиона. Накануне умудренный опытом Данглар решил хранить в секрете новость, полученную двумя днями раньше. Сегодня же, едва оправившись от нанесенного ему удара, он извлек ее, словно стрелу, из колчана. — Данглар, — попросил Адамберг, — отправьте поскорее нам людей. Мне не хотелось бы задерживать нашего первобытника. У него очаг горит. «Историка первобытного общества», — поправил Данглар. «Позвоните Ариане, но не раньше 12. Она нужна будет тут, как только мы дойдем до гроба, часа через 2:30. Я возьму Ламара и Эсталера. Через 1:40 мы будем в Апортюн. Оставайтесь в конторе, капитан. Мы будем открывать очередную могилу». И в 50 метрах от места действия вы вряд ли нам пригодитесь. Мне нужны только землекопы и переносчики ведер. — Я поеду с ними, — сказал Данглар, не вдаваясь в подробности. — Вы просили меня навести справки о тех четырех парнях. — Это не срочно, капитан. — Майор. Адамберг вздохнул. Данглар всегда любил тянуть кота за хвост, но иногда, во власти душевных мук, перебарщивал, и Адамберга это утомляло. «Мне надо подготовить участок», — быстро проговорил он, — «поставить колышки и протянуть веревки. Отложим парней на потом». Адамберг отключился и крутанул телефон на столике. «Зачем?» — спрашивается. Проговорил он, обращаясь больше к себе, чем к Вейренку. «Я взвалил на себя 27 человек, хотя мне было бы ничуть не хуже и даже в 1000 раз лучше, если бы я сидел в горах, один, верхом на валуне, и болтал ногами в воде. И копошение существ, и душ изгибы — все в бесконечности сливается». Дрожа. Но может их судить лишь Вседержитель, ибо жизнь глубже плоти и просторнее, чем душа. Знаю, Веренг, мне просто не хочется постоянно задыхаться от этой суеты. 27 душевных мук сталкиваются и сигналят друг другу, как корабли в перегруженном порту. Надо найти способ проскользнуть над пеной. Вы, мой господин, живущий в стороне, смириться должен с тем, что обернется жизнь его небытием. Посмотрим, куда укажет антенно-мобильник. Адамберг снова крутанул его. На людей или в пустоту, сказал он, кивнув сначала на дверь, ведущую на улицу, потом на окно, за которым виднелся деревенский пейзаж. На людей. — сказал Вейренг, хотя телефон еще крутился. — На людей, — подтвердил Адамберг, посмотрев на аппарат, замерший антенной к двери. — В любом случае деревенский пейзаж пустым не назовешь. На лугу пасутся 6 коров, а рядом в поле бык. Вот и путаница начинается, да? Как и в Монруже, Матиас встал рядом с могилой, водя крупными ладонями по земле. Его пальцы то замирали, то снова следовали по шрамам, отпечатавшимся в почве. Через 20 минут он обвел мастерком контуры ямы диаметром 1,6 метра в изголовье могилы. Став в круг, Адамберг, Вейренг и Данглар следили за его действиями, а Ламар и Эсталер тем временем укрепляли желтую пластиковую растяжку, ограничивая доступ к могиле. «Все то же самое», — сказал Матиас Адамбергу, вставая. «Я пошел. Что делать дальше, ты знаешь. Только ты сможешь сказать, рыли ли здесь те же ребята. Мы рискуем повредить края ямы, вынимая землю». «Не исключено», — признал Матиас, — «особенно там, где глинистая почва, земля прилипнет к бортикам». К половине шестого, когда начало уже смеркаться, Матиас закончил вынимать землю. Он считал, что, судя по отпечаткам лопат, тут сменяли друг друга два человека, наверняка те же, что и в Монруже. Первый высоко заносит лопату и вонзает ее практически прямо, у второго замах слабее и надрез мельче. «Был мельче», — сказала Ариана 20 минут назад, присоединившаяся к полицейским. Судя по уплотненности насыпи и высоте травы, раскопки имели место приблизительно месяц назад, — продолжал Матиас. «Незадолго до Монружа, скорее всего. Когда похоронили эту женщину?» 4 месяца прошло», — сказал Адамберг. «Ну все, с меня хватит», — поморщился Матиас. «А гроб как?» — спросил Жюстен. «Крышка разбита. Дальше я не заглядывал». «Любопытный контраст», — подумал Адамберг, смотря, как высокий блондин возвращается к машине, чтобы ехать в Эвре, а Ариана, натягивая комбинезон, заступает на вахту, не выказывая ни малейших признаков страха. Лестницу забыли, и Ламар со Столером спустили патологиню на руках. Деревянная обшивка гроба треснула в нескольких местах, и полицейские отступили, под наготившей на них волной зловония. «Я же велел вам надеть респираторы», — сказал Адамберг. «Зажги прожектора, Жан-Батист», — распорядилась Ариана, — «и спусти мне сюда фонарь». На первый взгляд тут все на месте, как и в случае с Элизабет Шатель. Такое впечатление, что гробы открывали из простого любопытства. «Может быть, это поклонник Мопассана?»